Глава 31. Шукра. «Я уже начинаю привыкать к такой красоте», — хмыкнула, проходя по широким коридорам монолитного здания. Центральная дверь коридора распахнулась, и я спряталась за высокую вазу, уволакивая с собой кошу. Мимо нас прошагал отряд синекожих ассур. Золотые татуировки на руках элитных воинов, а это были именно они, выглядели угрожающе. Стальные вставки, наплечники и различные обручи придавали ассурам грозный вид. Как только отряд спустился вниз по лестнице, по которой поднялись мы с кошей, я призналась. «Знаешь, здесь я вообще не чувствую себя богиней. Скорее наоборот. Броня а-ля Жанна д'Арк растаяла, перенимая форму летящего платья одной из горожан. Это твои ассуры больше на богов похожи. Кришна там, упаси Боже, Кали...» Коша насмешливо фыркнул. Я даже обиделась. «Серьезно, не приведи небо, тут увижу многорукого страшилу из Mortal Kombat». «Что за страшила?» Попыталась в двух словах шепотом объяснить фамильяру. А пока объясняла, мы дошли до той самой двери. После недолгих раздумий, а именно времени, которое понадобилось Коше, чтобы перестать ржать, Аки-конь, я попыталась пройти сквозь нее. Когда получилось, охнула от удивления. Стоящий ближе других, стражник Асур вздрогнул и резко дернул головой в мою сторону. Судя по быстро расширяющимся глазам, я поняла, что нас заметили. Рванула вперед на инстинктах. Так я узнала, что моя сила не ограничивается одними стихиями. Как еще объяснить исчезновение рта у Асура? Серьезно? Вот рот у него был, даже открылся для крика, и тут бац! И как не бывало. Склеился юшкин кот. Сама, не ожидая от себя такого коварства, отпрыгнула от несчастного Асура на добрых полметра. У бедного Джинуси чуть слезы из глаз не брызнули. Парень уронил здоровенное копье и принялся заполошно хвататься за свой подбородок. «Руся, елки-палки!» — рыкнул Коша. «Быстро сюда!» Куда это сюда, я поняла сразу, как только бросила взгляд в сторону, откуда кричал фамильяр. Мой астрал замигал от волнения, привлекая к себе внимание всех присутствующих, но я сейчас только радовалась этому факту. У меня получилось отвлечь асур, творящих на тронном постаменте натуральное бесчинство. Действо происходило занимательное. Зеленокожая девушка пыталась вырваться из рук сразу двух здоровенных воинов, пока третья, разряженный в богатые наряды и золотые драгоценности синекожий джин с гаденькой улыбкой, тер блестящий приплюснутый сосуд. Реально лампа Аладдина. И, видимо, этот товарищ собирается сделать девушку новой жительницей артефакта. Коша зарычал. Я рванула вперед, на автомате блокируя все выходы из зала. Зрители асуры, посмеивающиеся до этого времени с попыток перепуганной девушки, желающей освободиться, шарахались от меня, как от прокаженной. Спасибо им, добраться до паразита-богатея у меня получилось куда быстрее, чем я боялась. Асура, держащего лампу в руках, смело воздушной атакой. Лампа выпала из рук синекожего. Придворные, какие-то неправильные, бросились в атаку. Не на меня, а на лампу. Началась какая-то катавасия. Если бы Коша первым не схватил лапу зубами, народ передавил бы друг друга в получившейся толчье. «Тихо!» — взревел Асур, поднимаясь на ноги и отряхивая несуществующие пылинки на своем шелковом халате, которому любой земной султан позавидовал бы. «Кто ты такая?» Коша остановился рядом, передавая мне свою добычу. Прежде чем брать лампу, погладила фамильяра по широкому стальному лбу. Проекция замигала, и Коша стал материальным. Выплюнув артефакт мне под ноги, Коша возмутился. «А что? Раньше нельзя было это делать? Опять чуть не опоздали?» Я засмеялась, нагнувшись и поднимая лампу, будто меня совсем не пугала разворачивающаяся угроза. По одному щелчку асура зал заполнили воины. Они оттеснили разряженных придворных и с готовностью смотрели на нашу с Кошей пару, готовясь сорваться в атаку по второму щелчку своего правителя. К своим собратьям не спешил присоединиться только тот страж, который остался безо рта. Совсем молоденький парень, кажется, плакал. Я мысленно пообещала себе извиниться и исправить отсутствие его рта чуть позже. Сейчас же у меня другая роль. Улыбнувшись, вытянула руку, на ладони которой покоился маленький магический сосуд. «Возьмешь?» Асур усмехнулся, разглядывая меня с интересом. А я через его глаза видела, насколько товарищ опасен. Передо мной натурально картинки мелькали. Например, я узнала, что Асура зовут Шенвал, и он реально правитель Шитры. Так называется один из 30 городов небольшой планеты Шукра. Шенвал наглый, не знающий ни в чем отказа, и девушку в сосуд он собирается заключить именно по этой причине. Ставшая семейная реликвия вообще знатно испортила любимцев Сарцеи. Садх идеально подгадил женушке, испортив чистый посыл жены, которая стремилась создать великую династию правителей-альтруистов. Шенвал сделал шаг вперед. Потом еще один. Как только пальцы правителя Асуров коснулись лампы, тьма поглотила и артефакт, и его владельца. Придворные принялись заполошно кричать. Воины бросились с копьями наперевес в мою сторону. Пришлось припирать товарищей к стенам тронного зала. Немного подумав, прибегла к устранению рта самых орущих. Как только в зале воцарилась тишина, велела перепуганным здоровякам отпустить девочку. Ребятки послушались под тихое хихиканье моего коварного фамильяра. Объект шенвальского произвола с облегчением на лице распласталась у ножек трона. Я повернулась к пришпиленным асурам. «Здравствуйте, уважаемая Шук...» «Чего? Коша, как их правильно назвать?» «Шукрийцы». «Ага, шукрийцы. Но не суть. Милая, я присяду». Указав на трон, подмигнула несчастной малышке, красота которой была настолько изящной, что девушку не портил даже зеленый цвет кожи. С другой стороны, это ведь мое субъективное видение. Это я привыкла к другим типам кожи. Здешние эталоны в этом не виноваты. Пленница Шенвала испуганно попятилась, уступая мне путь к трону. Я удобно уселась. Все-таки дорога была дальней и по горячим пескам, да еще и в доспехах. Мне требовался передых. В астральной форме я больше напоминала себе саму себя, а не бессмертное тело, которое Риэль так смело одолжил мне погонять по мирам. Итак, шукрийцы. На чем я остановилась? А, точно, кто я? Ваш правитель же спрашивал, слышали? Шукрийцы ни му, ни гугу. Перепугала народ на славу. Я улыбнулась шире. Ему отвечать не захотела. «Вам отвечу. Я небесная посланница. Пришла к вам, чтобы забрать тот чудный артефакт, который, собственно, уже забрала. Вы знатно разозлили создателя сосуда желаний». Синекожий мужчина, который по факту оказался на нервы крепче других, оттого и остался на своих ногах, выступил вперед. «Посланница». Дядька выглядел круто. Полуголый, как и большая часть придворных, в татушках и золоте шукриец смотрелся идеально для 30-летнего красавца Джина. «Прости нашего правителя. Верни его. Шенвал последний из рода Шариф. Он молод, а молодости характерна глупость. Больше Шенвал не станет неволить Ратиму. Девушку отпустят к ее родне». Я поморщилась. «Ну, не знаю». Успешно сыграла капризную принцессу. «Так-то я тоже последний из посланниц. Ну, пока не умрет еще одна светлая душа, конечно. И так вышло, что у меня тоже свои предпочтения. Знаете ли, люблю выхватывать из веренных мне миров всякую пакость, а потом переселять их в мир, где нет людей». Придворные Шенвала побледнели. «Видимо, этот гнус им реально нужен». «Почему?» Ответ на этот вопрос не заставил себя ждать. Мужчина сделал еще шаг вперед. «Прошу, не делай этого, посланница. Если ты заберешь у нас последнего шарифа, наш город падет. Мы все погибнем». Ратима всхлипнула и поползла ко мне. «Смилуйся, посланница», — просила девушка замерзавца, чуть не заточившего ее в сосуд желаний, и явно же для грязных помыслов. «Советник Рад говорит правду». «Встань», — приказала девушке строго, а потом повернулась к фамильяру. «Кош, а, Кош, ты в теме, о чем они говорят?» Кошмарик тяжко вздохнул. «Да, на Шукре живут не только асуры. Их главные враги — наги, и хочешь прикол?» «Давай». «Я был именно из них, из нагов». «Воу». Я охнула, резко разворачивая корпус к пантере. «Кошечка, а давай ты попробуешь принять свой прежний вид? Пожалуйста. Всегда мечтала посмотреть на нагов. А у нас даже фильмов путевых о них не сняли. У тебя же есть еще в запасе формы?» «Есть», — медленно протянул фамильяр, поднимаясь на четыре лапы. «Еще четыре». Народ притих, стараясь незаметно отодвинуться подальше. Я тоже не нарушала тишину, застыв на троне в ожидании. Коша, поняв это, усмехнулся. Пространство вокруг пантеры заклубилось белым молочным туманом. Как только он отступил, на меня смотрел умопомрачительный красавец с длинным змеиным хвостом красного цвета. Длинные волосы, такие же красные, как и его хвост, мягко струились по оголенному торсу красавца. Такого Кошей называть язык не поворачивался, и, судя по реакции местных аборигенов, я на 100% права. Передо мной по стойке смирно, на добрых 2 метра, вытянулся настоящий кошмар.